Глава 80. Я запер за тарпом дверь и, подойдя к комнате покойника, заглянул внутрь. Он выглядел обычно, огромный и безобразный. Стараясь вовсю ради типа, лень которого... «Я пристально слежу за тобой. Риск был гораздо меньше, чем тебе казалось». Он вводит свои мысли прямо вам в мозг. «После того, как ты стал посылать ко мне птицу, может быть. Но к тому времени самое трудное я успел пережить». «Ты, конечно, понимаешь, что это создание по имени Торнадо с самого начала знало, что Кливер и Джен одно и то же лицо». «Естественно. Ей было известно, что ты задаешь храпака, иначе она ни за что бы не пришла сюда забросить крючок. Она все еще лелеет какие-то плодотворные идеи, так она считает. А вообще-то, все это время лишь Эмеральд шла на шаг впереди остальных, начиная с того момента, как сбежала из дома». «Ну еще бы! Женщины человеческого рода, обладающие хоть чуть-чуть привлекательной внешностью, способны манипулировать умнейшими из вас». «Белинды, Мэгги и Эмеральды, к счастью, встречаются не так уж часто». «Не мое дело волноваться по поводу твоего постоянного стремления попасть им под каблук». «Да, но ненадолго». В другой комнате попка-дурак начал транслировать параллельные мысли покойника. «С этим пора кончать!» — орал он. Кто-то постучал в дверь. «У тебя есть еще одна возможность сдержать слово». Бекки Фриерка. И, само собой, ее мамочка. «Разве я не единственный парень в этой части города, который всегда держит слово и говорит только правду?» Пока я шел к дверям, покойник сообщил. «Поиски сокровищ Орла бесполезны. Они были зарыты на склоне горы над фьордом Пьесимбердал. Весь склон рухнул во фьорд во время землетрясения за 300 лет до того, как со мной случилось несчастье». «Неужели? Он был единственным, кто действительно мог знать правду. Было бы неплохо, если бы я услышал об этом раньше, в то время, когда ты так внимательно следил за мной». «Каждый искатель приключений, которому удается расшифровать сагу, в конце концов добирается до истины, но при этом проливается столько крови, что ни один из них не осмеливается известить остальной мир». Эта мысль была сдобрена долей изумления по поводу странного поведения человеческих существ. Но через это изумление пробивалось еще какое-то беспокойство. Покойника волновала политическая обстановка, ведь по существу его судьба зависела от терпимости Танфера к народцам. Те сведения, что он прочитал в моей голове, видимо, не успокоили его. Я налепил свою мальчишескую улыбку и двинулся к двери. У мамочки Бекки мужа не было, и она активно выискивала кандидатов на эту роль. Именно сейчас требовалось, чтобы попугай впал в раж, слуга проявил гнусную сущность, а партнер бы побыл самим собой. Как и следовало ожидать, ни один из них не пошел мне навстречу. Я не жалею сил для совершения правильных поступков. Бекки получила свой ужин, как и договаривались.